Глава 34. Эр-Джей. Я посмотрел 3 минуты трансляции какого-то боксерского матча и чуть не сдох от скуки. Нет, ну серьезно, если человек называет себя чем-то вроде добермана-сатаны, то я ожидаю увидеть нечто большее, нежели агрессивные потные объятия. Теперь, правда, я жалею, что так быстро сдался. Этим воскресным утром чувствую себя полным дураком, прыгая на мате в спортзале, пока Лоусон за моей спиной кричит «Удар! Отход!», а Фэн пытается научить меня, куда ставить ноги и как выбрать правильную траекторию, чтобы эта мать его не значила. «Нельзя давать Дюку загнать тебя в угол. Держи оборону и старайся сохранить преимущество длины рук». А можно по-человечески, а не всякими бойцовскими терминами. Лоусон раздраженно вздыхает. «Неужели настолько сложно кому-то врезать? Вы меня убиваете». Сайлас стоит у края мата с бутылкой воды и быстро растущими сомнениями. «Не слушай его. С Дюком нельзя бесцельно махать руками. Он снесет тебе башку подчистую, еще до того, как ты хоть один удар нанесешь». «Смотри», — говорит мне Фэн, качаясь на носках и подняв перед собой замотанные руки. «Вот так это делается, руки перед собой, предплечьями блокируешь, но при этом тебе нельзя подставляться ему, так что отступаешь по дуге, и не стой прямо перед ним, а то...» «Он снесет мне лицо, да, я слышал, я уже дрался раньше». «И посмотри, чем это закончилось», — смеется Лоусон. «Чем бы там ни закончилась моя прошлая стычка с Дюком, я как минимум соображаю, что первым делом нужно попытаться не получить удар в лицо». «Давай». Фэн жестом призывает меня нападать. «Атакуй». С наглой усмешкой он проводит большим пальцем по носу, словно имитируя жест из какого-то фильма. «Первая попытка бесплатна». «Ладно, но мне будет неловко, если я сломаю тебе нос». «Да ты ничего не ударишь, кроме воздуха». Я бью его точно в нос, и он отшатывается на пару шагов, хватаясь за лицо. «Твою ж мать! Осторожнее с желаниями». Ну, хоть Лоусон неплохо проводит время. «Все норм». Фэн поднимает 2 окровавленных пальца, но кажется, его нос и правда цел. «Все путем». «Уверен?» Сайлас кидает ему полотенце утереться. «Ага, джеб у тебя хороший, критики не будет». Сайлас, хмыкнув себе под нос, подхватывает рюкзак. «Мне пора идти. Поеду в Баллард повидаться с Ами. Постарайтесь не убить друг друга». «Я тоже пошел», — говорит Лоусон. «Мне надо потрахаться. Не могу сдержать смешка». «Еще даже не 11». «И что?» — он подходит похлопать меня по плечу. «Хотя знаешь, ладно, когда вернусь, то обязательно расскажу тебе, откуда берутся дети и почему люди, как вид, могут трахаться в любое время суток». Сайлас громко улюлюкает. «Впервые, кажется, вижу его таким веселым». «По делам», говорит Фэн, пока те 2 вальяжно удаляются. «То придирается к сексуальному расписанию другого мужчины. Ты выше этого, Ремингтон. Отсоси, Феннелли». После этого мы сворачиваемся и идем переодеваться. Фэн запихивает себе в нос комок салфеток, чтобы остановить сочащуюся кровь. «Прости за это», — с искренним сожалением говорю я. «Я не собирался бить его с такой силой, только хотел заткнуть его на секунду». «Да не, хороший вышел удар, не парься». «Ну, ты тоже хорошо его поймал». Он показывает мне средний палец. «Слушай, есть одно небольшое дельце, надо кое-что накопать. И мне нужен человек, который постоит на шухере». «Да ну». Фэн садится на скамейку и натягивает ботинки. «Это не касается Дюка, я надеюсь. Почти уверен, что его комната заминирована». «Дело не в нем. Сегодня мой единственный шанс найти нечто, чем можно было бы надавить на Роджера, чтобы тот не проболтался про Слоан, которая побывала в нашей общаге прошлой ночью. Если я не разберусь, с чем он там темнит, со школой можно попрощаться». «Лады, какой у нас план?» «Как насчет покататься на машине?» «Ты зовешь меня на свидание?» С притворным шоком смотрит он на меня. «Но мы же родственники, я только вздыхаю». Так как на машине Сайлоса уехал он сам в гости к девушке, Фэн подгоняет тачку, одолженную у другого старшеклассника. И так как мы в Сэндовере, это, разумеется, Porsche Cayenne с невероятно мягкими кожаными сиденьями и очень приятным урлыкающим движком. Вечером мы сидим на парковке у заправки где-то в 2 километрах от школы по маршруту, по которому обычно ездит мистер Свинни. Как по расписанию, он проезжает мимо на своей синенькой легковушке. Фэн ждет пару секунд, а потом выруливает на дорогу, чтобы сесть ему на хвост. «Не подъезжай близко», — напоминаю я ему. «На дороге мало машин, он что-нибудь заподозрит». «Да я понял». Легковушка становится меньше по мере отдаления, а Фэн сбрасывает скорость ниже разрешенной и дает Роджеру разумную фору. Хочется верить, что на таком расстоянии он не узнает машину и не заметит, что она же будет 2 часа преследовать его по пустынным 2-полосным дорогам. Вспоминая тот день, когда я неловко держал мамин букет у алтаря, а Фэн стоял со стороны отца с 2 пустыми футлярами от колец, я бы тогда скорее выбросился в окно, чем провел с ним целый выходной в салоне одного автомобиля, гоняясь за кем-то по всему Нью-Гэмпширу. Да мы и словом не обменялись всю дорогу до школы, когда нас подвозили до Сэндовера. А теперь я готов идти с ним в разведку. Как оказалось, мне нравится проводить время с Фэном. И место это начинает казаться домом. У меня этого ощущения не было уже давно. Черт, да даже команда по плаванию уже вполне устраивает. Большинство парней там классные, кроме Картера. Нахрен Картера. И все же приятно чувствовать себя где-то своим. Внезапно я осознаю, сколько всего стоит на кону в драке с Дюком. Если я проиграю, то попрощаюсь не только со Слоан. Вся эта безумная череда случайностей, ставшая моей жизнью, вырвется из моих рук, и я снова стану изгоем. И отправят меня еще в какое-нибудь место для 2-х шансов, но на этот раз похуже. Кажется, пора начать относиться ко всем этим тренировкам серьезно. Солнце едва касается верхушек деревьев, когда машина Роджера резко уходит с дороги на виляющую тропу в горной тени. «Притормози», — командую я. Фэн на автомате глушит радио и дает нашей цели прилично оторваться. Синяя легковушка еле-еле мелькает где-то на поворотах впереди. Я смотрю, как наша скорость падает до 50, потом до 40, и вот мы вообще уже едва ползем. «Наверное, близко», — говорит Фэн. Судя по его прошлым поездкам, остался еще 1 километр вперед и 0,5 километра на запад. «Черт!» — Фэн резко жмет на тормоза, и инерция швыряет меня вперед. «Что такое? Он нас заметил?» Братец включает заднюю и быстро сползает вниз по дороге, а потом заводит машину на песчаную обочину и скрывает нас в тени деревьев. «Там была его машина припаркована», — Фэн вырубает двигатель. «И кажется, я видел, как он пошел в лес. Вроде там была тропинка». «Отлично. Видимо, дальше пойдем пешком. Я смотрю на него. В Нью-Гэмпшире много клещей. Только на улице. Восхитительно». Итак, без альпинистского снаряжения, плана отступления или малейшего понятия, что найдем на той стороне леса, мы отправляемся за Роджером по тропинке, которую обнаруживаем рядом с его машиной. Черт, если он туда забирается каждую неделю, то должно быть не так сложно. Фэн подбирает упавшую ветку и очищает ее от сучков, чтобы превратить в трость. По крайней мере, мысли о клещах не дают волноваться об охотниках и поехавших местных. Чего? Ну да, безумные выживальщики в ожидании апокалипсиса и прячущиеся от налоговой отшельники, а также классические браконьеры и фанатики 2-й поправки. Серьезно? Мы идем очень тихо, прекрасно осознавая, что Роджер может быть где-то впереди нас, в темноте. Еще как, ты слышал когда-нибудь легенды о Палачской тропе? Она тут где-то неподалеку должна быть. Самые разные психопаты и серийные убийцы пасут там туристов и убивают их. Иди к черту. Правду говорю. Я знаю, что Фэн несет полнейшую чушь. И тем не менее тьма играет с мозгом злую шутку. Вот мне уже мерещится движение где-то сбоку, а звук моего же дыхания кажется чьим-то еще. Был тут один чувак. Сидел в укрытии, а тут девушка из лагеря неподалеку вышла из палатки к костру снаружи. А через несколько часов он постучался в дверь какой-то милой старушки в городе и попросил ее вызвать полицию, ведь только что порубил бедную девчонку на мелкие кусочки своим мачете. «А ты не мог мне все это рассказать?» «Уй, блин!» Я успеваю поймать Фэна за шиворот до того, как он вписывается лицом в землю. «Ты в норме?» — спрашиваю я. «Ага». Он включает фонарик на телефоне, чтобы посмотреть, обо что споткнулся. Из земли, как пенек, торчат останки кирпичной стены. «Что за...» Мы оба вооружаемся фонариками и осматриваемся. Куда ни посмотри, вокруг высятся старые руины, словно памятники когда-то стоявших тут зданий. Печная труба, торчащая из грязи. Стена с пустым дверным проемом. Голый кусок фундамента, на котором ничего уже не стоит. «Что это?» — риторически бормочу я сам себе. «Эти горы когда-то были усеяны лесозаготовками», — шепчет Фэн, словно признаки давно ушедшей отсюда жизни могут нас услышать. Строений больше нет, но от них остались следы. Я изучаю контур нескольких домов, выстроенных в ровные линии по обе стороны от бывшей конной дороги. Не похоже это на лесозаготовку. Сам посуди, что логичнее, каждый день идя на работу подниматься в гору и потом обратно, или выйти из дома и сразу взяться за пилу. Город-призрак. Если старина Родж нападает на бродяг и туристов, место самое подходящее. Вот только я не суеверен, и страшилки с легендами меня мало волнуют. Да, Роджер странный, но вряд ли он может вынести расчлененку. Что бы он тут ни делал, это что-то более интеллектуальное, в этом я уверен. Мы продолжаем идти вперед, пока деревья резко не сменяются высокой травой. «Чувак!» — Фэн останавливает меня, выбросив в сторону руку. Он светит фонариком себе на ладонь. Роджер выращивает травку. Его веселье быстро сменяется испугом, когда мы слышим голоса, и по рядам марихуаны проходится луч мощного фонаря. Мы падаем на землю и на четвереньках отползаем обратно в сравнительную безопасность под деревьями. «Я слышу четверых, может, пятерых», — шиплю я. Фэн кивает. «И у них точно есть генератор. Тут наверняка что-то вроде трейлерного городка». «Как они сюда забрались?» «Есть вопрос получше. Что нам теперь делать?» «Возвращаемся. Я тяну Фэна за собой, отступая по тому же пути, которым мы пришли». «Серьезно? Почему? Мы же только пришли». «И мы нашли то, что нам нужно. Теперь подождем свиньи у его машины, и там его припрем. Если, конечно, один придет». Фэн ухмыляется, сверкая во тьме своими белыми зубами. «Не хочешь сфоткать, как он выходит из марихуановых зарослей, как в поле его мечты?» «Ни за что. Про Гумбольд слышал когда-нибудь?» «А? Нет». Мы быстро возвращаемся обратно по тропинке мимо призрачного города и его зловещих памятников, пока я пересказываю Фэну общую суть. Несколько лет назад мы с мамой жили в Северной Калифорнии. Гумбольд был, да, впрочем, и есть, столица марихуаны. Часть так называемого «изумрудного треугольника». Там больше нелегальных рассадок на квадратный метр, чем где-либо еще в стране. А еще они вторые в штате по количеству убийств. Тамошние парни шуток не шутят, застрелят тебя и пустят тело на удобрение за то, что ты влез на их территорию. Разве в Калифорнии травку не легализовали? Ага, и это их только разозлило. Это тебе не хиппи какие-нибудь. Это хардкорные бандюки с автоматами и собаками, которые сожрут твой мозг прямо из черепушки. Так что нет, мы не будем встречаться с деловыми партнерами Роджера. Если у дороги больше нет других машин, значит, накроем его там. Я еще жить хочу. Судя по данным с телефона мистера Свинни, которые я снял на той неделе, ждать нам еще долго. Так что мы находим поваленное дерево, с которого видно машину и тропинку к ней, и устраиваемся в кустах на ночь. «Правда или действие?» Я пихаю Фэна локтем в бок. «Даже не начинай». «А что мы тогда делать будем всю ночь? Меня надо развлекать, иначе я самоуничтожусь». «Ты звучишь как Лоусон», — усмехаюсь я. Фэн пожимает плечами. «Мы с ним не такие уж разные». «Ну нет, у тебя есть совесть». Мой сводный брат бросает на меня быстрый взгляд. «А ты в этом уверен?» Ответить я не успеваю, потому что на экране моего телефона вспыхивает сообщение от Слоан. Слоан. «Как там ваша засада?» Печатая быстрое «все нормально» в ответ, я замечаю, как Фэн смотрит на мой телефон. Сначала мне кажется, что он читает мои сообщения, но потом я замечаю его сокрушенный вид. «Ты пользуешься новым космомобильником?» — говорит он. «А, да, точно. Я обреченно вздыхаю. Твой отец был прав. Тут и правда самый быстрый процессор, что я видел в телефонах». Фэн горько хмыкает. «Вот так вот он тебя и покупает». Между нами повисает тишина, которую нарушает его тяжелый вздох. «Я не ревную», — сообщает он мне. Я изумленно смотрю на него. «Ладно. В смысле, мне не жалко, что папа покупает тебе всякое», — поясняет Фэн. Он откидывается назад и вытягивает ноги в грязи, выглядя совершенно равнодушно. «Он так добивается того, чего хочет от тебя. Мне он покупал все эти безбожно дорогие штуки, потому что хотел моего разрешения». Я хмурюсь. «Разрешение на что?» «Чтобы я разрешил ему быть плохим отцом. Он хотел, чтобы я об этом не болтал и притворялся, будто мы не чужие люди, словно он не перестал обо мне заботиться, как только мама умерла». Его монотонный голос и отсутствующее выражение лица говорят больше, чем если бы он сыпал ругательствами. Фэн убил все внутри себя, чтобы стать неуязвимым к любой боли, которую отец может ему причинить. Я его понимаю, это полезный защитный механизм. Я сам к нему иногда прибегал, пока не осознал, что главный трюк, настоящая защита от любой боли в том, что тебе должно быть просто на все наплевать. «А от меня он чего хочет? Одобрение, так?» Фэн кивает. «Хочет тебя покорить, выглядеть хорошо перед новой женой. Одна проблема — у него никакой выносливости». Я издаю громкий раздраженный стон. Мама бы с этим поспорила. «Фу!» — он пихает меня. «Я имею в виду, он быстро сдается. Как только отец понимает, что не может добиться того, что ему надо, он сваливает и больше не пытается». Фэн пожимает плечами. «В любом случае, я просто хотел сказать, не привязывайся к нему, не хочу, чтобы ты обжегся». «Я никогда не привязываюсь, честно говорю я». «Брехня, ты тут столько корней пустил, что считай врос в землю. Господи, ты даже в команду по плаванию вступил. Признай, бро, тебе не наплевать». Он начинает смеяться. «Это даже мило, Сэндовер сделал из тебя человека, которому не все равно. Обычно происходит наоборот». Его смех заразителен. Я хмыкаю сам себе, параллельно пытаясь понять, почему его честная оценка моей трансформации не пугает меня так уж сильно. Он ведь прав. Я изменился. Я пришел сюда одиночкой, твердо настроенным не подпускать никого близко. И вот уже через месяц у меня есть брат, девушка и команда по плаванию. Может, привязываться не так уж и плохо? «То, что ты сказал той ночью, про семью, неловко начинаю я». «А что такое?» «Кажется, мне нравится эта мысль». Я жду, что он снова фыркнет, но вместо этого его голос становится хриплым и немного дрожит. «Да, мне тоже». Он делает паузу. «Может, мне было немного одиноко, пока ты не появился?» Мне требуется много усилий, чтобы не ответить каким-нибудь ехидным комментарием. Его признание звучит таким весомым, что первым делом мне хочется разрядить обстановку, но я заставляю себя не шутить над тем, о чем ему явно сложно говорить. «Я скучаю по маме, знаешь, не так сильно, как когда я был маленький, но достаточно». Он поднимает на меня усталые голубые глаза. «С папой об этом не поговоришь, Гейба нет». Еще одна пауза. «Так что да, мне нравится, что ты есть». Мой экран снова вспыхивает, и я физически чувствую, как мы оба с облегчением расслабляемся. Этот разговор стал слишком уж откровенным для нас обоих. Слон, если тебе скучно, просто представь, что я вытворяю неприличные вещи с твоим членом. У меня вырывается стон. Ох уж эта женщина. Фэн давит улыбку. Ты там в порядке? Нет, цежу я сквозь зубы. Слоан пытается писать мне неприличное сообщение, хотя прекрасно знает, что ты сидишь рядом. «Если хочешь подрочить, отойди за то дерево. Я обещаю зажать уши и отвернуться». Совершенно бесполезно, предлагает он. «Иди ты», — говорю я, пока мои пальцы набирают ответ. «Я отключаю твои оповещения, потому что ты злодейка, Хорошего вам дня, мадам. Так что у вас за дела? Говорит Фэн, показывая на мой телефон. Клянусь, стоит мне отвернуться, как ты строчишь этой девушке серенады. Все уже официально? Я даже не знаю, что это значит. Это значит, что мы тут сидим, потому что вас двоих запалили вчера в общаге. Между вами что-то есть или... Ну, мы вроде как встречаемся, если ты это называешь официальным. Странно осознавать, что еще несколько недель назад она даже отказывалась назвать мне свое имя. Тогда Слоан была просто горячей загадкой с убийственными ножками, которая так и просила ее разгадать. Теперь же, несмотря на несколько неувязок в начале, я чувствую себя ближе к ней, чем к той девчонке, которая в 5 классе затащила меня за качели, чтобы поцеловать, а потом немедленно дала мне по яйцам. «То есть вы не просто спите?» Фэн рисует фигуры в грязи своей самодельной тростью. Сквозь деревья проносится свет фар, и сердце подскакивает к горлу, но затем шум двигателя опять затихает где-то вдали. «Ага», — отрешенно отвечаю я. «Я вроде пытаюсь узнать ее получше, или типа того». Фэн саркастично смеется. «Или типа того. Она мне нравится, уже очевидно». То, что я не просто запал на ее сиськи, мне стало ясно, когда я стоял под ее окном, рискуя лично познакомиться с дробовиком директора. А то, как я вывернул душу наизнанку там на озере, лишь все подтвердило. Слоан еще и первая девчонка, с которой я остался валяться в постели после того, как неприличная часть визита закончилась. Уж не знаю, какой тип эмоциональной привязанности нужен для объятий, но его для меня не существовало, пока я не встретил ее. Прошлой ночью, когда она не встала сразу же натягивать обратно одежду, я не хотел ее выгонять. Я бы на всю ночь ее у себя оставил, если бы был шанс такое провернуть. «Уж я надеюсь, что нравится», — предостерегает Фэн. «Дюк за нее собирается размалевать стены твоей рожей через несколько недель. Жду не дождусь, когда мне больше не придется слышать его имя. Вот честное слово, Дюк, как тема для разговоров, меня уже окончательно достал. И вообще все его существование меня утомляет. Это, видимо, еще один новый и непривычный синдром, который в мою жизнь привнесла Слоан. Ревность мне мало знакома, но, кажется, она мне не идет. Совершенно не фанат этой адской смеси ярости, паранойи и комплекса неполноценности, которая впрыскивается мне в кровь каждый раз, когда она упоминает этого парня в разговоре. Как люди вообще так живут?» «Ну, по крайней мере, — говорит Фэн, — я вижу вас вместе. Не самая худшая пара». «О, отлично! Как раз надеялся на твое благословение». «Ой, да ну тебя, дубина!» Он пихает меня локтем. «Просто говорю, она классная, и вы друг другу подходите». Уж не знаю, с чего мне в голову приходит эта мысль. Ее совершенно никто не звал. Но теперь она здесь и прогрызает норку через мой внутренний сад, как червяк, так что я обязан спросить. «Вы же никогда?» Я не договариваю. Фэн хмурится. «Если ты заставишь меня уточнять, я тебя стукну». «А-а-а!» Он закатывает глаза и продолжает играть с веткой. «Не, не было». «Слава яйцам, он хороший парень, но я не уверен, что сдержался бы и не придушил его во сне, если бы оказалось, что он о чем-то таком умолчал. Как я уже сказал, я все еще учусь справляться с этой штукой, ревностью». «Эй!» Фэн хлопает меня по руке, кивая на луч света, пробивающийся сквозь темноту перед нами. «Это точно он». И правда, через секунду из-за деревьев появляется мистер Свинни с фонариком и позвякивающими в руке ключами. Мы как раз успеваем подобраться к его машине, прежде чем он вставляет их в замочную скважину. При виде нас у него отвисает челюсть. «Шоу!» — рявкает он. «Бишоп, какого черта?» «Добрый вечер, Роджер!» — перебиваю я, пока Фэн рядом со мной расплывается в широкой улыбке. «А вы далековато от дома в такой поздний час». «Что же такое могло вас сюда привести?» — добавляет Фэн, прямо-таки светясь от довольства. «Наш заведующий смотрит на меня, потом на Фэна, потом снова на меня. Наши взгляды встречаются, и я вижу ту самую секунду, когда он признает поражение. «Ага», — говорю я и позволяю себе тоже улыбнуться. «Как вам такая идея? Пойдемте присядем на нашем бревне вон там неподалеку, и все втроем немного поболтаем».